Глава 23. Возле здания суда было много народу. Елисей встретил не меньше сотни знакомых, все больше людей преуспевающих, а то и знаменитых. Они пожимали Елисею руку и говорили преувеличенно громко, как если бы их записывали телекамеры, что в стране уже совсем беспредел, что хватают кого попало, как в 37-м, что началась планомерная атака спецслужб на благотворительные организации, последний оплот свободомыслия. Они так говорили, а Елисею казалось, что они как будто бы отмечаются, как будто бы берут Елисея в свидетели. Дескать, запомните, я тут был, поддерживал свободомыслие и протестовал против полицейского произвола. Все встреченные знакомые заведомо полагали, что и Елисей тут с теми же благородными целями. Никому не приходило в голову сопоставить фамилию Елисея с фамилией девушки, из-за которой Матвей Брешко-Брешковский в тюрьме. А может быть, и не помнили его фамилии, а может быть, и имени не помнили, помнили только, что мелькало его лицо, когда это было модно, в баре «Экипаж», а потом в баре «Маяк», а потом в ресторане «Жан-Жак» на Никитском бульваре, посещать который по пятницам. Все равно, что записаться в либерально-демократическую за права человека, за интеграцию с Европой, за «Отдайте Крым Украине», за однополые браки, за сменяемость власти и за Навальный тот же Путин, только наоборот партию. В большинстве случаев Елисей просто кивал. И только однажды, встретив близкого друга, известного детского врача-гематолога, в ответ на его возмущение полицейским беспределом сказал, удерживая руку доктора в своей руке: «Лёш, ты помнишь, как зовут девушку, которая обвиняет Брешковского в покушении на убийство?» «Ну, как-то там зовут», — профессор нахмурил лоб, но не смог вспомнить. «Её зовут Аглая Карпина». «Ты хочешь сказать?» — доктор огляделся, как будто искал в толпе кого-то, кто немедленно всё разъяснит. «Глаша? Твоя Глаша?» «Да», — Елисей говорил тихо, как будто бы тихий голос подтверждал правоту. «Матвей Брешко-Брешковский выбросил из окна мою дочь, и я видел это своими глазами». «Хрена себе», — выразил профессор свои чувства. «Не может быть». «Я тоже не могу поверить». «Глаша, помнишь это, Регидрон?» Елисей помнил про Регидрон. Лет 10 назад Елисей и Алексей с семьями поехали кататься на лыжах в Три долины. Аглая подцепил там какой-то лютый желудочный вирус. Двое суток мучилась от нескончаемых рвоты и поноса, дошла до серьезного обезвоживания, а доктор сначала мотался ночью из Мирибеля в Куршевель в дежурную аптеку, а потом сидел над девочкой и отпаивал из ложечки регидроном. Ложечка за ложечком, пей, малыш, пей понемножечку, но часто-часто, иначе дело дойдет до капельниц, пей. Теперь профессор никак не мог представить себе, чтобы девочка, которую он отпаивал регидроном, могла оказаться знаменем полицейского беспредела. Но и Матвея Брешко-Брешковского в роли маньяка-убийцы он представить себе тоже не мог, поскольку неоднократно обращался к знаменитому психологу, если у кого-то из пациентов возникали суицидальные настроения на фоне химиотерапии. «Здравствуйте, коллега. Ну что, сразимся?» Елисей оглянулся, но это обращались не к нему. Метрах в трех за спиной Елисея знаменитый адвокат Илья Кольчевский, широко улыбаясь, через головы нескольких человек в толпе протягивал руку следователю Максиму Печекладову. Максим хорошо знал адвоката Кольчевского и очень не любил. Этот Кольчевский всегда был безукоризненно вежлив, непременно здоровался с Максимом до судебного заседания, а по завершении заседания неизменно приглашал выпить кофе и обсудить успехи и промахи друг друга. У Кольчевского всегда был припасен какой-то неожиданный козырь, чтобы разрушить разом главный аргумент обвинения. Однажды, например, Кольчевский пригласил астронома, черт, профессора астрономии, и тот, исследуя тени с транспортиром в руках, доказал, что камеры наружного наблюдения, да, запечатлели подозреваемого на месте преступления, но не в то время, когда преступление было совершено. Потому что, видишь ли, тени в это время суток должны падать иначе. И это Кольчевский, когда обсуждалась мера пресечения для Ивана Ифочкина, который ради баловства взломал серверы трех крупных банков и Министерства обороны, а Максим поймал его и запросил содержание под стражей, приведя стандартные аргументы, что подозреваемый, дескать, может скрыться или повлиять на следствие, вдруг выудил из папочки справку о том, что у подозреваемого расстройства аутического спектра, и 10 последних лет психиатры безуспешно работают над тем, чтобы научить молодого человека выходить из дома. Подозреваемый при этом сидел в клетке, раскачивался, как китайский болванчик, подвывал и слегка бился виском о прутья. Кольчевский пояснил, что его подзащитный находится в стрессовом состоянии не от того, что огорчен арестом, а от того, что силой помещен из замкнутого пространства своей комнаты в открытое пространство судебного зала заседаний. Судья постановил домашний арест, и через 3 дня подозреваемый пропал, как в воду канул, чтобы два года спустя появиться в жизни Максима снова под именем Федор фон Если. А Кальчевский тогда угощал Максима кофе в Старбаксе и говорил, улыбаясь: «Аутизм, оцените, коллега, какой ход!» Максим несколько раз собирался сказать Кальчевскому, что дело все же не в том, кто кого перехитрит, защитник или обвинитель. Дело все же в установлении истины. Хотел сказать, но так и не сказал. Теперь, пожимая адвокату руку, Максим думал, что кроме всей этой толпы знаменитостей, которую Кальчевский нагнал в зал и к стенам суда, должен быть еще какой-то туз у него в рукаве, который, бог весть, может оказаться и сильнее того козыря, что припас на решительную минуту Максим. «Коллега, мое почтение», — Максим Шутовский раскланялся, — «сегодня моя очередь платить за кофе». «Прекрасно, прекрасно, удачи. И вам удачи». Правым бедром Максим почувствовал, как вибрирует в кармане брюк телефон. Достал и прочел сообщение. «Я здесь. Принесла». Когда судья Потапова вошла в зал, людская масса перед ней зашевелилась и загремела стульями, чтобы встать. Судье Потаповой казалось, что вместе все эти люди представляют какого-то просыпающегося зверя, отвратительного и опасного. Или даже личинку. Огромную личинку, вроде тех, ради которых муж на даче переворачивает чурбаки под дровяным навесом, чтобы найти их и использовать как наживку для рыбалки. Муж у судьи Потаповой был прокурор и рыбак. И всякий раз, вытаскивая карпа на платном пруду в Бузланово, куда и судья Потапов иногда ездил вместе с мужем и дочкой, муж приговаривал: «Попался злодей». Как будто карп совершил преступление и теперь, будучи насажен на кукан, получает справедливое возмездие. «Прошу садиться», — произнесла судья, и человеческая личинка растеклась по стульям. Зал был полон. Судье неприятно было видеть сразу столько преступников. Все люди для судьи Потаповой делились на две категории – работники правоохранительных органов и преступники. Среди работников правоохранительных органов тоже иногда попадались преступники, но реже. Среди штатских преступниками были практически все. Знаменитая актриса, сидевшая в первом ряду и смотревшая на судью вызывающе, наверняка не платила налогов, вела распутную жизнь и употребляла наркотики. Журналисты, которые строчили для своих изданий и блогов прямые репортажи из зала суда, наверняка работали еще и на западные спецслужбы. Молодые мужчины, дружески махавшие подозреваемому, наверняка были гомосексуалистами, а гомосексуализм только недавно и только под давлением западных спецслужб перестал в России считаться преступлением, хотя, конечно же, если честно, преступлением являлся. Они все были преступники, эти люди, только преступники хитрые, и их трудно было изобличить. Достаточно было посмотреть на шейный платок подозреваемого, чтобы заподозрить в преступной сексуальной ориентации его. Достаточно было посмотреть, как он сидит в клетке, развалившись, насколько позволяет лавка. Посмотреть на его кофту. Точно такую кофту недавно судья Потапова увидела по телевизору на президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине. А носить такую же кофту, как у президента, это... Сами подумайте, что случилось бы с каким-нибудь психологом, пусть даже и знаменитым, лет 70 назад, если бы этот психолог надел мундир генералиссимуса, как у Сталина. Он был преступник, конечно, это подозреваемый, но преступник с большими связями. Пару часов назад председатель суда пригласила судью Потапову к себе в кабинет и недвусмысленно сообщила ей, что содержание под стражей должно применяться только по тяжелым статьям, а по статьям легким и экономическим лучше применять подписку о невыезде или, в крайнем случае, домашний арест. Этот хитрец обвинялся не по легкой статье и не по экономической, не в доведении до самоубийства, даже, а прям в убийстве. Нескольких человек, при отягчающих обстоятельствах. Но намек председателя суда был прозрачный. Потапов собирался подчиниться и отпустить Брешко-Брешковского под домашний арест. Судья не очень слушал, что там говорили следователь и защитник. Свидетель настаивал на том, что подозреваемый опасен, убивал людей, проникал в запертые помещения, обладает заграничным паспортом, влиятельными друзьями и навыками нейролингвистического программирования, чтобы скрыться от следствия или мешать следствию. Еще говорил, что перед нами, ваша честь, преступник нового поколения. Пытался пояснять, что, едва оказавшись дома, подозреваемый, несмотря на запрет пользоваться интернетом, может прибегнуть к луковым технологиям, войти в Даркнет через браузер Tor и уничтожить все следы своих преступлений. Следствию тогда трудно будет восстановить, как посредством фишинга и социального инжиниринга преступник получал доступ к социальным сетям жертв, чтобы завладеть данными для обучения нейронной сети. Следствие, говорил следователь, не может установить, как злоумышленник обучал свои нейросети на TensorFlow и какими майнингами фермами пользовался. Елисей любовался Максимом и улыбался, представляя себе, как Федор фон Если натаскивал ее накануне по части терминологии, а судья Потапов просто потеряла нить и не понимала, про что Печекладов говорит. Защитник, наоборот, перечислял заслуги и государственные награды подозреваемого. Оказывается, у него была благодарность президента, премия правительству за вклад в развитие благотворительности, президентский грант, грант мэра Москвы. А еще у него были поручители, среди которых оказалось 12 народных артистов и 4 чемпиона мира по разным видам спорта – хоккею, шахматам, скелетону и фигурному катанию. Судья Потапова не смогла бы повторить имена поручителей. Она начинала свою юридическую карьеру с должности секретаря суда, от секретаря главным образом требовали порядка, и Потапов запомнил – главное – порядок. Если порядок такой, чтобы все по очереди говорили, то судья и предоставляла возможность всем по очереди говорить. Наконец пришел черед подозреваемого. Брешко Брешковский встал и бархатным голосом начал. «Ваша честь, произошло недоразумение». Судья почти не слушала его слов, слушала только, как звучит голос. В музыке этого голоса для Потаповой лишь время от времени завязывались смысловые узелки. Многолетняя работа, заслуги, оцененные обществом и государством, нелепая клевета, законное разбирательство, сотрудничество со следствием. Потапова сидела, склонив голову на бок, изображала внимание, и это был порядок. Судья почти дремал до того момента, когда порядок вдруг был нарушен. «Пропустите, пропустите меня!» Ее честь подняла глаза и увидела, что в зал врывается шахидка. Кем еще может быть женщина в белом платье до пола, белом пальто, белом хиджабе и белых перчатках? Шахидка, конечно. Молодая женщина. Она кричала «Пропустите меня!» В руках у нее было что-то похожее на батарею, на аккумулятор, на бомбу. Судебный пристав попытался было остановить ее, но почему-то не посмел прикоснуться к ее белым одеждам. Она прошагала прямо к судейской кафедре. Брешко Брешковский только крикнул ей коротко «Эльвира!». Но она не смотрела на Брешко Брешковского. Она смотрела на Максима Печекладова, и тот еле заметно кивнул. Три шага до судьи, два шага, шаг. Женщина подняла над головой эту свою батарею, и судья Потапова зажмурилась. Кафедра была высокая. Женщине в белом пришлось встать на цыпочки, чтобы бросить свою батарею перед судьей. Раздался, нет, не взрыв, просто грохот. Судья Потапова открыла глаза и увидела рассыпанные перед ней на столе мобильные телефоны. Телефоны были девичьи. С брелоками, с картинками, с блестками. И особенно один из телефонов обратил на себя внимание Потаповой. Перламутровый, с желтым покемоном Пикачу на обложке, точно такой, какой судья Потапова пару месяцев назад подарила дочери на день рождения. Что происходит? Потапова очнулась. Очнулись и судебные приставы. Подскочили к женщине в белом и принялись выводить из зала. Тут она обернулась к Брешко Брешковскому и, не сдерживая слез, закричала. «У 12 погибших девушек пропали телефоны. Я нашла их. Я нашла их вот у этой змеи в тайном сейфе. Вы дрянь, я вам верила, а вы дрянь!» Брешко Брешковский, прерванный на полуслове, стоял с раскрытым ртом, а потом закрыл рот и сел. Максим Печекладов, надевая нитиные перчатки, двинулся к судье. «Ваша честь, простите, позвольте объяснить. Это свидетельница по делу. Я не вызывал. Но она работала у подозреваемого помощницы. Мне кажется, была влюблена в него. Я не вызывал, но она, видите ли, нашла в сейфе у шефа вещественные доказательства. Позвольте, я заберу. Это вещественные доказательства». И принялся быстро собирать со стола судьи, рассыпанные веером телефоны, и складывать их в полиэтиленовый контейнер для вещественных доказательств. А судья Потапова смотрел на перламутровый телефон с желтым покемоном Пикачу и не могла вымолвить ни слова. «Позвольте», — адвокат Кальчевский тоже встал. «Это давление на суд, провокация. Неизвестная женщина принесла неизвестно откуда кучу телефонов. Что это доказывает?» «Тишина в зале суда», — прошептал судья Потапова. «Ничего, ничего», — закивал Максим Печекладов, погружая в контейнер для вещдоков телефон с покемоном. Просто девушка разнервничалась, была влюблена в шеф, понимаете? Эти вещдоки сейчас ни к чему, простите. Мы их приобщим, посмотрим, какие там пальчики. С этими словами Максим Печекладов подмигнул. Очень коротко, едва заметно. Но адвокат Кальчевский был уверен, что этот уволень-следователь ему подмигнул. Судья объявил перерыв. После перерыва спросила, желает ли Брешко Брешковский продолжать свою речь, но тот не желал. Что-то еще говорил адвокат, что-то еще говорил следователь. Но судья не слушала. Она думала про перламутровый телефон с Пикачу до той самой поры, как удалилась в совещательную комнату, чтобы вынести решение. В совещательной комнате нельзя было ни с кем совещаться, судья осталась совершенно одна. Она не стала писать никакого решения, оно было написано заранее, еще утром, надо было только распечатать его. Судья села на стул и разрыдалась, утирая слезы и сопли рукавом мантии. Сидела и рыдала по всей своей жизни. что мечтала стать актрисой, но поступила на юридический, потому что, когда девочке было лет 14, мама нашла ее интимный дневник, прочла, обозвала блядью и продолжала звать только блядью. Где ты была, блядь? До тех пор, пока дочь не заявила, что собирается стать судьей. Что была бедна, не смогла поступить на дневное отделение, а поступила на вечернее и устроилась работать секретарем суда. Что выбивалась из сил, что на учебу не было времени, ничему толком не выучилась, и если адвокаты Падва или Резник упоминали в своих речах Кони или Плевако, не могла вспомнить, кто эти люди. Что не любила мужа, избегала с ним интимной близости, а когда избежать не удавалось, муж прижимал ее плечи к кровати, нависал сверху и говорил: «Попалась, злодейка!» Как будто она совершила преступление и получает теперь справедливое возмездие. Что любила только дочь. Что дочь родилась с фенилкетонурией, и 13 лет приходилось готовить сразу два завтрака, два обеда и два ужина, для мужа и для себя с дочерью. Что подарила дочке на день рождения перламутровый телефон с желтым покемоном Пикачу на обложке. И такой же перламутровый телефон с желтым Пикачу какая-то такая же мать подарила какой-то такой же дочке, а этот сладкоголосый гад сладким голосом уговорил девочку спрыгнуть с крыши. Судья Потапов знал, что ей влетит. Понимала, что у этой сладкоголосой сволочи могущественные покровители. Осознавала, что сначала на нее наорет председатель суда, а вечером дома наорет и, может быть, даже ударит муж. Потому что виновны, сука, все, но надо же понимать, кого и когда сажаешь, дура. Она понимала. Но она открыла файл в компьютере, стерла слова «домашний арест», вписала содержание под стражей и нажала кнопку «печатать».